что ты хочешь мне внушить? Однажды я видел, как один маг вызывал духов, но это были всего лишь образы, копошащиеся в облаках дыма, и никакой дух не может оставить следы ног своих на полу. Разве ты не понял, что он не просто дух? Он воскрес из мертвых и находится среди нас, идет куда хочет, даже сквозь запертые двери. Однако рабский рассудок Симона не подчинялся этим рассуждениям. «Я еще могу поверить в его воскресение», — пробормотал он. «Но почему он явился именно к нам? Это не укладывается у меня в голове. Мы не были его учениками и даже не знали его при жизни. Ты, необрезанный римлянин, я, бывший раб. Почему же царь должен был предстать именно перед нашими глазами?» «Его царство было совсем близко еще до его появления», — сказал я. «Разве ты не заметил, как осветилась комната за несколько секунд до того, как мы его увидели? Представ перед нами, он, конечно же, хотел дать понять, что мы тоже можем искать путь к нему. Если это был он, я оставлю сыновьям все свое состояние, чтобы повсюду следовать за ним», — поклялся Симон. «Но я уверен, что это был не он, а Элиазар», и он принялся жаловаться на свою судьбу. «Почему это должно было случиться именно со мной?» — сжав кулаки, тяжело вздохнул он. «Почему в его сети не попался более молодой человек? Несчастье всегда приходит самым неожиданным путем. И зачем я оказался прямо у него на пути? Какое несчастье! И оно свалилось на меня именно тогда, когда я мечтал прожить остаток лет, радуясь тому, чем обладаю». Прислушиваясь к его словам, я сделал вывод, что Симон, сам того не желая, уверовал во все случившееся. «Поверь мне, брат мой Симон, — сказал я, чтобы приободрить его, — в его власти дать тебе то, что, несомненно, более ценно по сравнению со всем, чем ты обладал до сих пор. Однако не иди за ним, оставь этот путь, поскольку мне кажется, что он не требовал следовать за ним, если человек в глубине души к этому не готов. Вот и ты теперь стоишь на страже этого пути и воздвигаешь для меня препятствия, так же, как и его ученики, которые даже не захотели со мной разговаривать. Если он действительно явился нам, во что я, естественно, не верю, я не хуже тебя смогу отыскать этот путь». Неожиданно громкий стук в ворота заставил нас вздрогнуть. Мы услышали, как скрипнул засов, открылась дверь, затем раздался крик привратницы, отстранив которую, перед нами появился небольшого роста человек. «Где же он?» — всхлипывал он, выкручивая себе руки. «Куда вы его спрятали?» «Когда я увидел, что он вошел в этот дом, я привязал своего осла к кольцу входа и принялся терпеливо ждать. Однако он не выходил отсюда. Я желаю его видеть». «О ком ты говоришь, незнакомец?» — спросил его Симон. «Здесь никого нет, кроме моего гостя, с которым я уже давно беседую». Смешной маленький карлик сделал шаг по направлению ко мне, поднял свою большую голову и долго смотрел на меня взглядом ничего не видящего человека. «Это совсем не тот, кого я ищу», — наконец произнес он. «Этот слишком хорошо одет для сына Израиля, и, если я не ошибаюсь, его плащ соткан из милецкой шерсти». «Кого же ты ищешь?» — переспросил его Симон. «Разве так входят в дом?» «Какая тебе разница, кого я ищу?» — ответил тот с таинственным видом. «Могу сказать тебе лишь то, что он прошел рядом со мной. Я его поначалу не признал, пока он не удалился». «Затем я напрасно погонял своего осла. Он добрался до города прежде меня и вошел в этот дом». В этот момент ворота опять постучали, и перед нами предстал крестьянин с открытым, загорелым на солнце лицом. «Наконец ты пришел, Элиазар!» — с облегчением вздохнул Симон. «Почему ты не остановился, когда я тебя звал? Куда ты пропал?» «Но меня здесь не было», — — удивленно возразил Элиазар. «Прошло уже немало дней с тех пор, как ты не бывал в своих владениях, а земля привыкла дрожать от радости под ногами хозяина, и я не знаю, что мне делать дальше, если ты не дашь мне указаний. Надеюсь, ты не болен?»